Глава 40. Марафон. Финал. Алина. Я бегу из последних сил. Перед глазами какая-то пелена. Мозг в коллапсе. Не понимаю, что со мной происходит. Организм выделывает такие финты в первый раз. Чувствую, тошнит до сих пор. И что с этим делать, не имею ни малейшего понятия. Марафон кажется мне бесконечным проклятием. Масса бегущих смешивается для меня в одно пятно. Надо перетерпеть, как-то сдюжить, смочь. Двигаюсь на голом энтузиазме, заканчивающейся силе воли. Но внезапно справа от меня показывается фигура генерального. «Серьезно? Это он? Откуда взялся?» «Боря», — шепчу онемевшими губами. «Как ты тут? То есть вы?» «Он же не участвует вроде. Он же судья или вообще мой глюк?» И этот глюк вдруг обнимает меня за плечи, заставляет затормозить. «Стой, дурище, сейчас в обморок хлопнешься». А я и вправду неожиданно чувствую, как подкашиваются колени. Потом на меня нападает дикая слабость, я ухаю вниз, затем вверх, неожиданно, все потому, что каким-то макаром оказываюсь у генерального на руках. «Зачем бы ему меня поднимать?» «Аленочка, Алина, смотри на меня», — требует он. «Что с тобой? Ты в порядке?» «Мы уже никуда не бежим, точнее, он сходит с дорожки со мной на руках и теперь с озабоченным видом изучает мое лицо. А мне так хорошо, так легко и приятно, все потому, что я у него на руках. Но это ведь неприлично». «Отпустите меня, Борис Викторович. Тихо прошу». Он продолжает недоверчиво вглядываться в мое лицо. Наслушает, опускает на землю. Я принимаю горизонтальное положение. И неожиданно меня снова начинает мутить, как будто заклятие, которое действовало, пока Боря держал меня на руках, разом закончилось. Но Боря не замечает, что мне плохее, то начинает строго меня отчитывать. «Алина, это непорядок. Что ты ничего не ешь?» «Понять не могу, с чего это он взял. Я ем», судорожно ему доказываю. «Даже до отвала». «Да отвала!» — хмыкает он. По его внешнему виду кристально ясно не верит. «Ты пойми, глупая!» — рычит он на меня. «Голодание до добра не доводит. Оно разрушает организм. Человек теряет в первую очередь мышцы, здоровье». «Я это все знаю», — спорю из последних сил. «Борь, я не дура». «Тогда какого хрена ты превратила себя в анорексичку?» — продолжает ругаться он. «И так грозно смотрит, будто я взяла свое тело у него взаймы, попортила его, а теперь в таком виде собираюсь вернуть». А самое ужасное, я, кажется, больше сдерживаться не могу. Бледнее, зеленее, сцепляю зубы, чтобы не опозориться перед генеральным и не явить ему содержимое своего желудка. Он продолжает атаку грозным голосом. «Не жрать каждый дурак может, а вот мышцы нарастить задача посложнее, тут потеть надо. Какого хрена ты поперлась на марафон в таком ужасном состоянии? Я вообще не понимаю, почему ты о себе так не заботишься? Ты не понимаешь, что ответственность в первую очередь лежит на мне?» «Очень хочу с ним поспорить». Ведь никакой ответственности за свою бренную тушку я на него не возлагала. Опрометчиво открываю рот и... Меня все-таки тошнит. Прямо на его правую руку. И в результате я пачкаю его куртку. «Ой!» — пыхчу я мгновенно краснее. Вытираю рот ладонью. Но вот какое дело. Стоит мне вырвать, как я резко чувствую себя лучше. Внутри лучше, зато стыдно-то как. «Вот и приехали!» — рычит Борис. Стаскивает с себя куртку, отдает подбежавшему к нам дежурному. «Выбросьте это и вызовите скорую срочно». Стою ни жива, ни мертва. Вот это я побегала марафон. Тихо прошу. Может, не надо. Мне уже полегчало, правда. Оно бы, конечно, не мешало провериться у врача после таких приключений. Но я вполне в состоянии сделать это сама как-нибудь на неделе. Однако генеральный в корне другого мнения относительно моих способностей и банальных человеческих прав. «Я твоего мнения спрашивал?» Буркает Борис. Молчу. «Спрашивал или нет?» Не унимается он и при этом заглядывает мне в лицо. «Нет», — качаю головой. Чувствую себя жутко виноватой за то, что случилось. «Вот и не умничай мне тут». Он продолжает ругаться. «А то полегчало ей, видите ли. В обморок хлопнулась на ровном месте. А к врачу не надо, ага. Только слово мне против мяукни. Силой в клинику повезу, ясно?» «Не мяукать. Ну, я, в принципе, могу. Не очень люблю, но могу. В теории». Борис все-таки везет меня к врачу. Не дожидается скорой, сразу звонит какому-то другу в частную клинику, где ему обещают, что проведут мне полное обследование. «Я могла бы, сама бы», пытаясь протестовать, но он не слушает, чуть ли не за ручку ведет меня в клинику. «Ох, если бы я знала, что мне там скажут!» Терапевт огорашивает меня известием, что согласно УЗИ, на котором они настояли, я на третьем месяце беременности. «И как мне об этом сказать Борису? Он ведь ждет меня в коридоре,